Глава первая. «Егор Сергеевич, съездите, пожалуйста. Один ребенок остался у новенькой. Кроме вас больше некому». Секретарша Лена смотрела на владельца и по совместительству директора фирмы «Ангар» взглядом полным страха и вселенской тоски. Она не зря боялась. Егор был директором строгим, расхлябанности и понебратства не терпел. От сотрудников, что не дружили с дисциплиной, беспощадно избавлялся. И только один раз в году он не мог совладать с офисным планктоном. «Твою мать!» — прорычал Егор. «Каждый год одно и то же. Что за традиция дурацкая устраивать посиделки предновогодние да полегу? И хоть кол на голове вам тиши, выгоню всех, заменю другими». Окончательно вышел он из себя. «Так ведь как встретишь Новый год, так и проводишь». Осторожно вступилась за коллектив Лена. Листок ксероксной бумаги подрагивал у нее в руке. Егор устало откинулся в кресле, прикрыл глаза и отключился, чтобы не наговорить лишнего. Он терпеть не мог, когда что-то шло не по плану. Хотя уже пожалел, что сорвался на Лене. Секретаршу директор ценил. Да и злись, не злись. «Егор Сергеевич, я все понимаю. Конечно, это перебор, но жалко новенькую. Устроилась поломойкой, 3 дня проработала и сильно заболела. Кажется, надолго». Вывалила информацию секретарша. «Вообще-то главбух ей место пообещал у себя на декретную ставку. А поломойкой это временно, пока ставку ждет». «Завтра отвезете. Машину выделю», — не сдавался директор. В неприкрытую дверь кабинета врывались отголоски предновогоднего веселья. «Расскажи, Снегурочка, как дела? Расскажи-ка, милая, где была?» Счастливо гремел многоголосый хор работников офиса. Затем кто-то залихватски свистнул, гикнул, и песня покатилась дальше, прерываемая, словно взрывами петард, буйным хохотом. Егор внутренне содрогнулся, потом тягостно вздохнул. Вряд ли кто-то из офисных будет способен завтра отвезти ребенку подарок. Это он погорячился. Протянул через стол руку к съежившейся Лене. «Давай сюда листок. И объясни еще раз по-хорошему, как добраться. Вообще-то не надо, здесь написано. Нашли Деда Мороза по вызову, ё-моё». Опять начал закипать директор. Никакой субординации. Лена приободрилась, отчего-то решив, что гнев начальства позади. «Все дети сотрудников поздравлены, согласно списку». Радостно зачастила она, кивнув на листок. «Подарки подарены, хороводы вокруг комнатных елок отплясаны». И, чуть понизив голос, продолжила. «Но Василий Георгиевич из маркетинга, который каждый Новый год Дед Морозом становился, на этот раз сильно перебрал. Мы его домой отправили. Да и Оксана, которая завсегда Снегурочка в бухгалтерии на диванчике спит, тоже того, шампанским лишканула». «А ты?» — злорадно задал каверзный вопрос директор, хотя отказ предвидел заранее. «Езжай прямо сейчас с моим шофером Федором. Отвезете подарок, да с ребенком в хороводе пройдетесь». Он злорадно усмехнулся. «Егор Сергеевич», — опять взмолилась секретарша со слезой в голосе. «Ваш Федя тоже человек, и ему праздновать хочется в коллективе». Видимо, от переизбытка чувств Лена всхлипнула. «И мне тоже, и я тоже». Она всхлипнула еще раз. Егор не смог больше этого вынести. «Все, иди празднуй». Он понял, что проиграл битву. «Костюм Деда Мороза мне в кабинет вместе с подарком. И чтобы к 9 вечера в офисе здесь никого не было, проверю. Если что, тебя уволю первой». Через пару минут перед директором фирмы на столе лежал добротно красочный прикид Деда Мороза и внушительный пакет со сладостями. «Там в пакете еще конвертик красивенький с денежками. Главбух матпомощь выписал новенькой». Обморочно счастливым голосом предупредила секретарша и бесшумно растаяла за дверью. Егор задумчиво посмотрел в окно. Падал мягкий снег, красиво поблескивая в неоновом свете фонарей. На противоположной стороне улицы весело мигала разноцветными огоньками праздничная иллюминация. Официально рабочий день подходил к концу. Вдруг сделалось грустно. Егор не любил праздников, не любил застолий, особенно офисных. Они его раздражали, а Новый год больше всех. Он длинно выдохнул. Рабочее место существует для того, чтобы использовать его по прямому назначению и зарабатывать. Много. Чем больше, тем лучше. Ему нравилось чувствовать себя богатым человеком. Пусть не богатым, но обеспеченным точно. Перед ним уже давно не стояла проблема выбора. Он обедал в том ресторане, в каком хотел. На отдых летал туда, куда звала душа. Одевался в лучшие образцы мировых брендов. И красивые девушки, если нравились ему, никогда не отказывали. Стоило только показать свою благосклонность. Директор грустно усмехнулся. Он прекрасно осознавал, почему девушки ему не отказывали. Замечал, как в их глазах загорался оценивающий огонек, в улыбке появлялась игривость, а в разговоре прозрачные намеки на продолжение встречи в приватной обстановке. Ему хотелось совсем другого. Пусть не любви с первого взгляда, но все-таки. Искреннего интереса хотя бы. Чтобы девушка разглядела в нем острый ум, железную волю. Восхитилась его энциклопедическими познаниями в истории, первым взрослым разрядом по шахматам, атлетическим телосложением и ярко-синими глазами. Но, увы, они чувствовали только интерес к количеству нулей на его банковском счете. Никого не интересовали его душа, интеллигентность, глубоко спрятанная доброта и ранимость, за которую он сам себя недолюбливал. Наличие большого количества денег лишало его любви. Любви чистой, без меркантильности, когда с милым рай и в шалаше. Егор сбросил с себя флёр философских размышлений и внимательно изучил данные новенькой. Так, зарегистрировано. Микрорайон Сосновый, дом 28А, квартира 91. Фактическое проживание. Переулок Старослободский, дом 3, Ефимова Варвара. Сын Прохор, 9 лет, ученик 3 класса. Жила Ефимова Варвара совсем близко от его улицы. Еще с детства он помнил горстку хилых частных домиков, зажатых, гордо возносившимся к небу громадами новеньких многоэтажек. Город у них с областным центром не сравнится, но однако же совсем не маленький, и тем не менее местные знали здесь все как свои 5 пальцев. Он опять уткнулся в листок. А вот это уже интересно. Зарегистрирована Ефимова Варвара в только что отстроенном элитном поселке. Микрорайон вырос на окраине города, вдалеке от производственной зоны, у кромки леса. Поэтому, наверное, и название получил «Сосновый». Егор тоже подумывал было приобрести там квартиру, но так и не решился. Зачем? Ему одному и родительской 3-комнатной вполне хватало. Он с грустью вздохнул. Отец в аварии погиб, когда он только институт закончил, а мама следом, через год ушла. Сердце. Егор задумался. Странно. Он не был уверен, что в кособоких избушках Старослободского переулка есть хоть какие-то коммунальные удобства. Что же такого должно произойти, чтобы молодая женщина с ребенком предпочла ветхозаветный скворечник элитному жилью? Но то, что новенькая живет близко, просто замечательно. Переоблачится он где-нибудь в подворотне в форму Деда Мороза, быстро разделается с поздравлением и домой. Сегодня по плану занятия в тренажерном зале. Потом захватывающая книга по истории Древнего Египта. И, наконец, крепкий и здоровый сон при открытой форточке. И вдруг Егор вспомнил, что личный шофер Федор культурно отдыхает с офисным планктоном. А самому садиться за руль ужасно не хотелось. Отвык. Все-таки наличие личного шофера вносит в жизнь приятные коррективы. Внимательно прислушался. Судя по гремящим из колонок на все здание танцевальным залихватским мелодиям и дружному топоту ног, офисные вошли в раж, а празднование встало в зенит веселья. Егор подавил нарастающее раздражение. «Вызову такси», — решил он. Нашел в шкафу большой пакет, куда затолкал наряд Деда Мороза. Быстро оделся, подхватил оба пакета в руки и поспешно покинул здание.